Согласно Библии, ковчег Яхве, захваченный филистимлянами, попадает к евреям в Иерусалим не откуда-нибудь, а именно из города, называемого Ваал-Иудин. Цитата. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала-Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме, горе, Аве. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом Яхве на всяких музыкальных орудиях. Когда входил ковчег Господень Яхве в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом Яхве, уничижила его в сердце своем и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Но зная тождественность ханаанского бога богу евреев, можно определенно сказать, что Давид не отвоевал, но благодарно перенял у филистимлян Иегову, торжественно внес полученный у филистимлян ковчег с тем, что там лежало, в Иерусалим. Примечание. Атрибуты фаллического культа точно такие же, как у шиваитов Индии. Последнее, между прочим, предполагает, что аналогичные ковчеги были и в других городах – Тире, Хевроне и прочих. Вряд ли в то время жрецы Давида притязали на особую исключительность своего бога. Это тем более показывает всю жестокость и искусственность предпринятых Ездрой мероприятий по изгнанию самаритянских женщин из Иерусалимской общины, поскольку он лучше других знал положение Яхве среди прочих богов и его принадлежность к прочим родственным иудеям народам. В связи с наличием в наименованиях местностей в «израильский» в кавычках период после 1200 года до нашей эры имен Ваал, а еще позже Яхве, Тантлевский отмечает характерную особенность. Что касается топонимов, включающих элемент «эл», буквально «бог», то большинство из них – доизраильские. Примечание. Тантлевский. Введение в Пятикнижие. С учетом сказанного, есть все основания полагать, что авторы элохической части Библии были связаны с доктриной древнего культа Илу, Эл или Элохим, тождественного эзотерической доктрине Моисея, вынесенной из египетского Гелиополя, тогда как авторы яхвической части Библии восприняли, по сути, культ другой части ханаанейского жречества, то есть культ Балу, отождествленный с угаритским Ево, примечание Циркин, а также Шифман, отмечает, что высказывается порой мнение о его Балу, связи с еврейским Яхве, бывшим первоначально богом Бури, а потом уже ставшим единственным и всемогущим богом. Циркин, мифы Финикии и Угарита. Блаватская, в свою очередь, пишет: «Скорее, похоже на то, что Давид заимствовал имя Иегова от жителей Тира и филистимлян, среди которых он проживал. Финикийский бог Агруэр есть Кронос или Сатурн, и прообраз Иеговы израильтян, который происходил из Вавилона, из Халдеи». Борьба между пророческой партией, поддерживавшей первого царя Саула, и жреческой партией, поддерживавшей будущего царя Давида, показывает противостояние гелиопольского солнечного и непурского лунного культов доктрин. Это противостояние легло основанием библейского сказания о разделении израильтян на два царства, соответственно, Северный Израиль и Южную Иудею. Еще позже, после Вавилонского завоевания Северного Израиля, это противоположное тяготение к Египту и Вавилонии выразилось в двух династических линиях царей Иудеи. Последним из царских потомков, связанным с солнечной традицией и тяготевших к Египту, был, вероятно, Зерубабель. Смотри главу 8.1. В теософском словаре Блаватской сообщается: Бел, халдейская, самый старший и могущественный бог Вавилонии, одно из древнейших триединств, двоеточие, первое Ану, второе Бел, владыка мира, отец богов, создатель и владыка города Ниппур, астрологически Сатурн, зодиакально Козерог, в вавилонском пантеоне Энлиль, и третье Эа, творец судьбы, владыка глуби, бог мудрости и эзотерического знания, и владыка города Эриду, астрологически Уран, зодиакально Водолей, в вавилонском пантеоне Энки. Жена Бела, или его женский аспект Шакти, была Белата, или Белтис, матерь великих богов и госпожа города Ниппур. Первоначально Бела называли также Эну, Элу и Капту. Смотри труд Смита «Chaldean Account of Genesis». Его старшим сыном был лунный бог Син, имена которого были также Ур, Агу и Иту, который являлся главным божеством города Ур, названного в честь него одним из его имен. Ур был местом рождения Авраама. В ранней религии Вавилонии луна была подобна Соме в Индии мужским, а солнце – женским божеством. И это, выразившееся в религиозных культах разное отношение к бытию и духовности, нашедшее отражение в антагонистичных религиозных системах, привело почти каждый народ к большим братоубийственным войнам между поклонниками Луны и Солнца, то есть к борьбе между лунной и солнечной династиями Чандра и Сурья Ванша в древней Арьяварте, в широком смысле в Северной Индии и Бактрии. Тоже аналогичные войны в меньшем масштабе мы находим у семитских племен. Авраам и его отец Терах изображены переселяющимися из Ура и уносящими с собой своего лунного бога или его отпрыска, ибо и Иегова Элохим или Эл, иная форма Элу, всегда был связан с луною. Именно еврейская лунная хронология, то есть хронология, принятая в лунных культах, о происхождении Вселенной, человечества и отдельных народов, ввела европейские «цивилизованные» в кавычках народы в грубейшие ошибки и заблуждения.